Права избирать священника из своей среды, чтобы он учил их Слову Божию, без которого, как сказано в артикулах, человек есть плоть и тело без духа. Они требовали секуляризации церковных имений. Наконец, они требовали преобразования в юридическом устройстве Германии, изгнания римского права из судов и оканчивали требованием христианской братской общины, основанной на учении Христа, который страдал за крестьян, как и за высшее сословие. Далее они хотят истребления всех юридических особенностей, вошедших в средние века, истребления мер и весов и так далее, бывших до того в употреблении. Это самая полная попытка реформации, которая была до Французской революции. Еще радикальнее, еще далее в своих требованиях были тюрингские крестьяне, во главе которых стоял Томас Мюнцер. Мюнцер Томас Фома, около 1490-1525 год, вождь-идеолог крестьянско-плебейских масс в реформации и крестьянской войне в Германии. Он был фантаст, он соединил с религиозными мечтами средневековых сект план самого полного общественного преобразования. Не хотел даже вознаградить князей и дворян, говоря, что он и его сподвижники, как иудеи, должны истребить жителей Ханаана, что его призвание есть призвание Иисуса Навина. Его прокламации к народу, написанные библейским языком, производили страшное влияние на умы. Это самое ужасное движение в истории реформации. Наконец, Мюнцер проповедовал свободу не только крестьян, но и животных. Слово Божие должно царствовать на земле, и тварь должна освободиться из-под ига человеческого. Отношение Лютера к восстанию крестьян нетрудно было предвидеть. При самом начале этого восстания Лютер написал послание к немецким князьям, просил их быть снисходительными к заблуждениям бедного класса и облегчить его участь. Потом, когда движение распространилось и крестьяне могли одержать верх, он издал самое сильное и жестокое воззвание против крестьян. Он употребляет тот же язык. «Время гнева и меча, — говорит он, — настало, время кротости и милосердия прошло». Он увещевал князей и дворян бить крестьян, как собак. Действительно, после первых успехов, одержанных крестьянами, дворяне опомнились, соединились против них. Войска Швабского союза разбили швабских крестьян и франконгских, а ландграф с войском курфюрста Саксонского разбил Томаса Мюнцера, который был взят в плен и умер после страшных мучений от рук палача. Это было страшное время для крестьян. Вместо облегчения участь их стала хуже. На них наложили новые тяжести и повинности. В особенности церковные князья были строги и мстительны. Тут были религиозные и политические причины. Только в землях курфюрста Саксонского Иоанна, наследника Фридриха, с крестьянами поступили кротко. Но в прочих странах их казнили с чрезвычайной строгостью. Так кончились замечательнейшие попытки пересоздать общество, попытки дворян и крестьянских общин на основании евангельских учений. Обе не удались. Лютер, навлекший на себя много нареканий и обвинений в том, что его проповедь содействовала восстаниям, указал на свое отношение к ним и оправдал себя в глазах князей. Он утвердил свое положение и влияние через несчастье, постигшее ревностнейших реформаторов. В лекциях начала 50-х годов Грановский, отмечая участие городов в крестьянской войне, говорил: «Большие же города смотрели недоверчиво и с некоторым презрением на крестьян, с каким смотрел на них средневековый рыцарь. Горожане боялись дикого разгула демократических страстей и не хотели помогать крестьянам. Зато города, где гражданство не было богато и сильно, подали крестьянам руку помощи». Оценивая личность Гетце фон Берлихингена в этих событиях, Грановский говорил: «Нельзя сказать, чтобы роль, которую он играл в крестьянской войне, была совершенно честная. Он пристал к крестьянам в ту эпоху, когда они были еще довольно сильны, но как только крестьяне потерпели несколько поражений, он ушел от них и предался на сторону врагов. Разумеется, такое дело не могло иметь...